Глава 13. Когда я развозил мальчишек в разные концы Вестчестера, у меня мелькнула нелепая мысль заехать к Мануэлю Кимбалу и спросить у него, хранил ли его отец свои клюшки в клубе и нет ли у Мануэля ключа от его шкафчика. Уверен, ему не удалось бы на сей раз ограничиться вскидыванием бровей вместо ответа. Я почти был уже готов пообещать ему пару тысяч вольт напряжения на электрическом стуле, но тут же понял, что раз это так, то в наших интересах будет, если он останется в неведении. С другой стороны, чтобы арестовать и осудить Мануэля Кимбала, нужны более веские доказательства, чем то, что он действует мне на нервы. Я поборол еще одно искушение. Мне хотелось заглянуть к Андерсену и предложить ему пари на 10 тысяч долларов, что никто не убивал Питера Оливера Барстоу. Но Вульф наверняка начал игру в прятки. В течение 2 дней лишь он, я, да еще тот, кто сделал это, знали, что Барстоу был убит. Теперь опять мы двое, убийца да мальчишки, подносчики мечей в гольф-клубе, знали, что Барстоу был убит случайно. Когда я наконец высадил последнего мальчишку на его улице, я все же завернул перед закрытием в клуб «Зеленые луга». Мне хотелось порасспросить о шкафах в гардеробной, но приехав в клуб, я вдруг испугался, что могу испортить все дело. Все уже знают, что Барстоу не хранил свои клюшки в клубе, и мой интерес к шкафам может показаться подозрительным. Поэтому я немного поболтал с мистером, в ведении которого были мальчишки, и зашел поздороваться к управляющему. У меня была слабая надежда, что я могу здесь встретить Мануэля Кимбала, но его нигде не было видно. Мануэль говорил мне, что у его отца брокерская контора в Нью-Йорке на Перл-стрит. Когда после 4 я позвонил туда, мне ответили, что мистер Кимбал прибывает завтра в пятницу экспрессом. Не получи я такого известия, я, может быть, и начал свои расспросы в Вестчестере. Пошатался бы, когда стемнеет вокруг дома Кимбалов, заглянул бы в окна. Но узнав, что Кимбал-старший возвращается завтра, решил, что лучше всего набраться терпения. Я сел в машину и отправился домой. После ужина Вульф заставил меня еще раз прочитать мою запись встречи с Мануэлем и все, что говорили о нем Ларри и Сара Барстоу. А такого было всего ничего. Мы с Вульфом еще раз побеседовали, сопоставили наши впечатления, потом даже договорились до того, что подмена клюшек была сделана сознательно, и убийцей Барстоу мог быть Кимбал-старший. Но, конечно, это была ерунда. Я позволил себе пару нелестных замечаний в адрес Мануэля, но когда Вульф потребовал от меня более серьезной характеристики, вынужден был сознаться, что у меня нет против него не только никаких улик, но и причин для подозрения. С таким же успехом можно было подозревать любого из членов клуба, имеющего доступ к шкафам в гардеробной. И все же не сдавался я. Будь он моим сыном, я бы отправил его в длительное путешествие, куда-нибудь подальше, и лучше всего без возвращения. Прежде чем мы разошлись по своим комнатам, Вульф набросал для меня программу действий на завтрашний день. Первый ее пункт не привел меня в восторг, но я знал, что Вульф прав. Мальчишки, конечно, не удержатся и все разболтают. Это дойдет до прокурора Андерсона, так что лучше будет, если мы скажем ему сами и как можно раньше. Тем более, что все равно он узнает. Я успею выполнить эту миссию доброй воли и вовремя попаду в контору Кимбала, когда он приедет прямо с вокзала. Итак, утром я снова катил по шоссе в White Plains и подумывал, вот бы здорово было, если бы на шоссе снова дежурил уже знакомый полицейский, который не преминул бы остановить меня за превышение скорости, а я назвал бы ему ту же причину и под его эскортом прибыл бы к прокурору Андерсону. Но у Вудленда я свернул на мост и дальше не встретил никого, кроме белки, перебежавшей дорогу. По главной улице я ехал медленно в хвосте у 3 громоздких автобусов, словно пони, плетущийся за слонами во время цирк-парада. И тут у меня родилась мысль, по-моему, неплохая. Вульф считал, что для того, чтобы позвать к себе в гости кого-нибудь, включая Далай-ламу или Аль Капоне, ему стоит лишь отдать мне распоряжение. Но я-то знал, чего это временами стоит. Никогда не знаешь, на кого нападешь. Иные упираются, как сороконожки, всеми своими конечностями. Теперь мне предстояло доставить хозяину важного торговца зерном, уведя его из его конторы в первый же день его прибытия в Нью-Йорк после недельного отсутствия. А пока я ехал на свидание с прокурором, которое может закончиться тем, что в контору Е. Д. Кимбелла первым попаду не я, а сыщик Г. П. Корбетт или кто-нибудь другой, что может быть еще хуже. Это будет сюрприз. Поэтому я тут же остановил машину, позвонил Вульфу и сказал ему, что, пожалуй, мы торопимся поставить телегу впереди лошади. Он поначалу упирался и убеждал меня, что нам выгодно, чтобы Андерсон узнал именно от нас то, что и без нас все равно узнает. Но когда понял, что я буду стоять на своем до тех пор, пока счетчик таксофона по горло не будет набит монетами, согласился и разрешил мне вернуться в Нью-Йорк, чтобы, отправившись в Перл-стрит, ждать там свою жертву. На обратном пути я уже благодарил судьбу, что мне не встретился дорожный полицейский. Когда я нашел на Перл-стрит нужный мне дом и поднялся на лифте на 10-й этаж, я понял, что брокерская фирма Е. Д. Кимбелла занимается не только тем, что продает корм местным куриным королям. Его контора занимала половину этажа со множеством дверей и табличек. Часы на стене показывали без четверти 10. Если экспресс не опоздает, через 15-20 минут Кимбелл будет здесь. Я представился девушке за столом. Она куда-то позвонила, провела меня в другую комнату и оставила наедине с мужчиной с квадратной челюстью, сидевшим на стуле лицом к окну, положив ноги на подоконник. В этой позе он просматривал утреннюю газету. Сказав мне «одну минуту», он снял ноги с подоконника и сел прямо. Отбросив, наконец, газету, он повернулся ко мне. «Мистер Кимбелл будет с минуты на минуту», — пояснил я причину своего появления здесь. Без сомнения, у него накопилась масса дел за неделю отсутствия. Но прежде чем заняться ими, он должен уделить мне 10 минут по очень важному для него личному делу. Я частный детектив, вот моя визитная карточка. Он не знает меня, но я работаю на Нира Вульфа. Вы можете устроить мне свидание с мистером Кимбеллом? Что вам угодно? По какому вы вопросу? Я покачал головой. Дело личное и неотложное. Вы должны поверить мне, глядя на мою честную физиономию. Если вы полагаете, что это рэкет, позвоните в городскую службу безопасности на 33-й улице. Они расскажут вам, что я в свободное время подрабатываю, охраняя коляски с младенцами. Квадратная челюсть улыбнулась. Даже не знаю. У мистера Кимбелла много деловых встреч на сегодня, и первая назначена на 10:30. Я его секретарь. Я знаю о его делах даже больше, чем он сам. Можете обращаться прямо ко мне. Сожалею, но он мне нужен лично. Хорошо. Я попробую что-то сделать. Может, подождете в приемной? Нет, лучше здесь. Хотите газету? Он бросил мне газету, встал, собрал со стола почту и бумаги и покинул комнату. За завтраком я бегло проглядел заголовки первой полосы, но прочесть газеты не успел. Просматривая сейчас утренний выпуск, я заметил, что сообщения о деле Барстоу переместились с первой страницы на седьмую и были весьма краткими. Прокурор Андерсон заметил, что в расследовании наметился прогресс. «Бедняга прогресс», — подумал я. «С тех пор, как я тебя видел в последний раз, ты ни на йоту не сдвинулся с места, состарился и покрылся морщинами, и у тебя уже начали выпадать зубы». Следователь по-прежнему ничего определенного не мог сказать о яде, но скоро все будет известно. В заметке не было и намека о подозрениях в отношении членов семьи Барстоу, и теперь, видимо, никогда уже не будет, решил я. Однако снова сделан легонький щелчок по профессиональной репутации доктора Брэдфорда, И я подумал, что тому отныне будет не по себе каждый раз, когда он будет ставить диагноз – тромбоз коронарных сосудов. Я перешел к спортивным новостям. Дверь отворилась, вошел секретарь. «Мистер Гудвин, прошу вас, проходите». В просторном кабинете с окнами по обе стороны, старинной мебелью, громко тикающими в углу напольными часами, за письменным столом сидел мистер Кимбл. Он был гладко выбрит, седовлас, не толст, но и не худ. Он выглядел несколько обеспокоенным, но обладал, видимо, чувством юмора, ибо на лице его была улыбка человека, превозмогающего боль, но только что услышавшего смешной анекдот. «Почему он улыбается?» – подумал я. «Может, его позабавило то, что ему рассказал обо мне его секретарь?» А потом понял. Эта улыбка всегда была на его лице. «Вот этот человек, мистер Кимбл», – представил меня секретарь. Мистер Кимбл что-то буркнул и спросил меня, по какому я делу. Я объяснил, что по сугубо личному. «В таком случае переговорите с моим секретарем, чтобы мне не пришлось перепоручать ему», — сказал мистер Кимбл и засмеялся. Секретарь улыбнулся, а я глядел на них с недоброй ухмылкой. «Я прошу всего 10 минут», — настаивал я. «Если не возражаете, я сразу же начну. Нира Вуль хотел бы видеть вас у себя сегодня в 11 утра». «Боже милостивый!» — весело изумился Кимбл. Изумление было настоящим. «Он кто, король Англии или в этом роде?» Я утвердительно кивнул. «В этом роде. Знаете, мистер Кимбл, все пойдет быстрее и лучше, если вы выслушаете меня. Ради юмора, если вам угодно. В воскресенье 4 июня внезапно умер Питер Оливер Барстоу. Он играл в этот момент в гольф в компании со своим сыном, вами и вашим сыном. В четверг 8 июня вы уехали в Чикаго. В следующее воскресенье 11 июня стали известны результаты вскрытия. Я уверен, вы читали об этом в чикагских газетах». «А, вот оно что». Тревога на его лице усилилась. «Я так и думал, что как только я вернусь, расспросов не избежать. Я читал всю эту чушь об отравленной иголке и прочем». Он повернулся к секретарю. «Помнишь, я писал об этом тебе, Блейн?» Секретарь кивнул. «Да, сэр. Но у вас в 11:30 встреча с представителем окружного прокурора Вестчестера. Я не успел вас предупредить». Я оставил свою ухмылку при себе. «Это не чушь, мистер Кимбл. Барстоу был убит отравленной иглой, которая вылетела из рукоятки клюшки. Это доказано бесспорно. А теперь послушайте меня. Представьте, что вы стоите у стартовой линии и готовы сделать удар по мячу. У каждого из вас есть свой кэдди, мальчишка, подносящий вам мячи, таскающий вашу сумку с клюшками. Не отвлекайтесь, следите за моими словами, это все очень серьезно. Вот здесь стоите вы. Ларри Барстоу уже делает свой удар. За ним сделал его и ваш сын Мануэль. Готовится к подаче мяча Питер Оливер Барстоу. Вы стоите рядом с ним, помните? Его мяч откатывается от метки, и ваш кэдди ставит его на место, потому что мальчишки, помогающего Барстоу, нет. Он ищет мяч, который Барстоу забил куда-то во время разминки. Помните? Барстоу готов подать мяч, но у него нет клюшки номер один, потому что она в сумке, с которой его кэдди ушел искать мяч. Вы говорите Барстоу, возьми мою, и ваш кэдди, устанавливающий мяч Барстоу на метке, поднимается и протягивает Барстоу вашу клюшку номер один. Вы помните это? Барстоу вашей клюшкой сделал удар по мячу, но вдруг вздрогнул и потер рукой низ живота, и при этом сказал, что его должно быть укусила оса. А эта самая оса вылетела из ручки вашей клюшки, мистер Кимбл. Через 20 минут Барстоу был уже мертв. Кимбл слушал, нахмурив брови. На его лице теперь не было ни иронического удивления, ни улыбки. Он все больше хмурился, а когда наконец заговорил, то к удивлению снова произнес все то же слово. «Чушь». «Нет, не чушь», — снова возразил я. и чушью не станет от того, что вы будете повторять это слово. Дело не в этом, а в том, что Барстоу воспользовался вашей клюшкой. Вы помните это?» «Да, помню», — кивнул он. «Но, откровенно говоря, я забыл об этом, а теперь, когда вы напомнили мне, я отчетливо вспомнил эту сцену. Все было именно так, как вы...» «Мистер Кимбл», — прервал его секретарь, не забывающий своих обязанностей. «Было бы лучше, если бы вы... Воспоминания, знаете ли, это такое дело...» «Что было бы лучше?» «Нет, Блейн, я предвидел, что неприятности будут. Разумеется, Барстоу бил по мячу моей клюшкой. Почему я не должен об этом говорить? Я едва был с ним знаком. А вот история с отравленной иглой – это чушь, но от этого неприятностей не убавится». «Вас ждет нечто большее, чем неприятности, мистер Кимбл». Я придвинулся вместе со стулом поближе. «Давайте посмотрим. Полиции еще неизвестно, что Барстоу воспользовался вашей клюшкой. Не знает об этом и окружной прокурор. Я не предлагаю вам утаивать от них это, все равно они узнают. А пока вы считаете отравленную иглу чушью, полиции уже достоверно известно, что это неоспоримый факт. Они знают, что Барстоу был убит отравленной иглой, выпущенной из стреляющего устройства, вмонтированного в рукоятку клюшки и сработавшего в тот момент, когда он ударил головкой клюшки по мячу. Если полиции станет известно, что это была ваша клюшка, как вы думаете, что они сделают? Разумеется, они просто так не арестуют вас, обвинив в убийстве, но они заставят вас подыскать более подходящее слово для определения этого факта, чем чушь. Мой вам совет – повидайтесь с Ниро Вульфом. Можете привести с собой вашего адвоката, если хотите, но главное – действуйте немедленно. Кимбл задумчиво тянул себя за нижнюю губу. Наконец он опустил руку и неожиданно промолвил. «Господи помилуй!» «Вот именно, сэр!» Он взглянул на секретаря. «Ты знаешь, Блейн, я всегда недолюбливал адвокатов». «Да, сэр». Кимбл встал. «Хорошенькое дельце. Я всегда говорил тебе, Блейн, что есть лишь одно дело в мире, которое я умею делать. Торговать. Я отличный торговец, и это странно, ибо я мягкий и слабый человек. В личных делах я теряюсь и не знаю, как поступить». Он ходил взад и вперед вдоль своего стола. «Да, вы правы, это хуже, чем неприятность. Господи, как бы ты поступил на моем месте, Блейн?» Я кинул взгляд на секретаря. Тот замялся, но тут же сказал. «Если вы хотите повидаться с Ниро Вульфом, я готов пойти с вами. Но на вашем месте я взял бы с собой адвоката». «Какие у меня встречи?» «Обычные, сэр. Ничего особенного. В 11:30 у вас свидание с человеком из окружной прокуратуры». «Это может подождать. Сам придумаешь причину. Биржевые новости. С утра твердые цены на все. Начинают снижаться на хлопок». Кимбл повернулся ко мне. «Где этот Ниро Вульф? Привезите его сюда». «Это невозможно, мистер Кимбл. Он...» «Однажды Вульф узнал, что я представил его больным человеком, и я не хотел бы, чтобы мне влетело, как в тот раз. Он эксцентричный гений, мистер Кимбл, а живет недалеко, всего на 35-й улице. У меня внизу машина, и я буду рад вас отвезти». Я лишь однажды в своей жизни встречал гения. Это был аргентинский ковбой, Гаучо. «Ладно. Подождите меня в приемной». В приемной я сидел как на иголках. Встреча с Е.Д. Кимблом, его внешность и разговор с ним слегка отрезвили меня. Теперь я понял то, что должен был понять еще вчера, как только узнал, что клюшка Кимбла стала роковым орудием убийства. С этой минуты, как на сцене появился Кимбл-старший, мы ступили на дорогу, ведущую к финишу. Это было подобно появлению того, кто был убит, а потом чудом возвращен к жизни, чтобы ответить нам на вопрос, кто убил его, и ответить немедля. Вот кем для нас был теперь Е.Д. Кимбл. Надо было немедленно доставить его в дом Вульфа, чтобы тут же запереть все входы и выходы. Это надо сделать до того, как Корбетт или кто-то другой получит шанс увидеть его. Откуда я знаю, что это не Блейн Квадратная Челюсть соорудил эту зловещую клюшку и сунул ее в сумку Кимбала? Покуда здесь, в приемной, я ерзаю от волнения на стуле, он там, в кабинете, может, уже воткнул нож в спину бедняге Кимбалу, как сделал это с Карлом Маффи. Было 10:50. Я вскочил и стал мерить шагами линолеум. Человек Андерсона, это наверняка Корбетт, будет здесь в 10:30. А может, ему по дурости взбредет прийти сюда раньше и сидеть здесь ждать. Я хотел было попросить секретаршу позвонить Блейну, как дверь кабинета открылась и появился Кимбал, готовый ехать со мной, потому что на нем была шляпа. От сердца отлегло. Кимбал кивнул мне, я бросился к дверям в коридор и услужливо распахнул их перед ним. У лифта, заметив отсутствие секретаря, я спросил: «Мистер Блейн не едет с вами?» Кимбал помотал головой. «Он нужен здесь больше, а я без него обойдусь. Мне нравится ваше лицо. Я заметил, если мне понравилось лицо человека, мы обычно с ним всегда поладим. Доверие – это прекраснейшее чувство в мире. Доверие к человеку». «Да», – подумал я про себя, – «такой преуспевающий торговец, как он, может себе это позволить». Машину я оставил в полуквартале отсюда. Я старался избегать улиц с большим движением и в 11:15 уже открыл перед Кимбалом входную дверь особняка на 35-й улице. Я провел посетителя в гостиную, попросил его подождать, пока я доложу, а сам, прежде чем отправиться на кухню, проверил, хорошо ли я запер входную дверь. Фриц пек пирожки с вишнями и только что вынул противень из духовки. Я схватил горячий пирожок и, черт побери, обжег язык. «У нас гость к ланчу. Не подсыпай яду больше, чем нужно, слышишь? Да не впускай в дом, кого попало. Если что покажется не так, зови меня». Вульф был в кабинете. Как только я увидел его, я застыл в отчаянии. Он производил уборку стола. Единственный ящик его стола, широкий, но относительно мелкий, был выдвинут. С тех пор, как Фриц стал приносить ему пиво в бутылках, а не разливное в кувшине, как прежде, у шефа появилась привычка, открыв бутылку, бросать крышки в ящик стола. Фрицу было запрещено открывать любые ящики в кабинете хозяина. А я, решив, что Нира собирает крышки для какой-то одному ему известной цели, решил не вмешиваться. Я увидел, что ящик стола лишь наполовину освобожден, и выкинутые крышки разбросаны по столу. Вульф методично сортировал их по кучкам. «Мистер Кимбал в гостиной. Может, он войдет и поможет вам в вашей работе?» «Черт!» Вульф растерянно посмотрел на крышки, а потом на меня. «Не может ли он подождать немного?» – со вздохом произнес он. «Конечно. Вас устроит, если он придет на следующей неделе?» Вульф опять вздохнул. «Проклятие! Веди его сюда!» «А этот металлолом так и будет лежать на столе?» «Ну ладно, я предупредил его, что у вас есть причуды». Я говорил это, понизив голос, и понизил его почти до шепота, когда вкратце проинформировал Нира о Кимбале и моем разговоре с ним. Он кивнул в знак одобрения, и я пошел за мистером Кимбалом. На лице у гостя было опять знакомое выражение веселой озабоченности. Я представил их друг другу, подвинул Кимбалу кресло для гостей, и после того, как они обменялись приветствиями, сказал Вульфу: «Если я вам не нужен, сэр, я займусь составлением отчета». Он кивнул, и я уселся за свой стол, заваленный бумагами и с блокнотом перед ними, которым я незаметно пользовался в таких случаях. Я наловчился в экономных знаках записывать почти дословно даже самую быструю речь, искусно делая вид в это время, что занят поисками счета недельной давности, скажем, из гастрономической лавки. «Вы абсолютно правы, мистер Кимбал», – слышал я голос Вульфа. «Терпение помогает человеку овладеть временем. Но есть много способов отнять его у человека. Стихийные бедствия, голод, войны, вступление в брак и, пожалуй, наилучшая из них – смерть. Потому что сразу на всем ставят точку». «Господи!» – Кимбал явно нервничал. «Почему этот способ надо считать наилучшим?» Прошлое воскресенье, неделю назад, вы были очень близко к разгадке этого. Вульф укоризненно погрозил ему пальцем. Вы занятый человек, только что вернувшийся из недельной деловой поездки. Все же выкраиваете в это утро время, чтобы встретиться со мной, не так ли? Почему? Кимбл с удивлением смотрел на Вульфа. Об этом я хотел бы прежде всего спросить вас. Хорошо, я скажу вам. Вы пришли, потому что растерялись. А это нежелательное состояние для человека, находящегося в смертельной опасности. На вашем лице, правда, нет страха, только растерянность. И это странно после всего, что рассказал вам мистер Гудвин. Он сообщил вам, что 4 июня, 12 дней назад, Питер Оливер Барстоу по чистой случайности был убит, и эта же самая случайность спасла жизнь вам.